Давай, правильно, я думала, ты не догадаешься. Этот способ хорошо известен, нужно поесть борща. Давай, скорее иди к столу, он уже остыл практически. Ты только посмотри, какой красивый, надеюсь, и вкусный тоже. Блин, серьезно, я едва сдерживаю улыбку и тоже надеюсь, что борщ вкусный. Подловила ты меня, фыркаю, чтобы не заржать. Что, да, киваю я, все правильно, нужно борща поесть, точно. Твой борщ я уже знаю, он целебный, молодец. Садись, я себе тоже принесу, поедим вдвоем, как в старые добрые времена. Она действительно уходит на кухню, а я сажусь за стол. Решила оставить Маринин сервиз, удивляюсь я, когда Наташка возвращается с полной тарелкой. Ага, плохо только, что там супницы нет, с тарелкой с кухни не очень удобно идти, чуть не пролила. Ну как, попробовал уже, сметану-то чего не положил, вот же она, хлеб бери. Ну, а чего не оставить, симпатичный сервиз, по-моему. Она хмыкает, чего, спрашиваю я. Да, как подумала про Марину, вспомнила сразу, что надо бы на тренировку сходить, а то, кстати, там у вас есть такой дядька крутой, прапорщик какой-то, он ведет занятия по драке с ножами, надо туда записаться, он очень меня впечатлил своими умениями. Я беру стеклянную баночку сметаны и аккуратно нажимаю на крышечку из фольги, она плотнее, чем на бутылках с кефиром и молоком, потому что у сметаны более широкое горлышко, надо нажать так, чтобы освободить завальцованные края, но не слишком продавить крышечку, иначе она потом не сядет на место. Ну-ка, покажи, хмурится Наташка, проворно подскакивает ко мне и берет за руку. Это в Питере твоем так развлекаются? Нет, качаю я головой, в Москве. Она берет мою руку, подносит к губам и целует рубец от наручников. И на второй так, давай, я поцелую и все пройдет. Я как дурачок протягиваю. Она целует и возвращается за стол. Не остыл еще? Нет, в самый раз. Киваю я, очень вкусно, борщ шикарный, у нас сегодня инглиш, ты не забыл, кивает Наташка и заносит в рот ложку, а правда, ничего получился, я старалась, о, смотри, она, откладывает ложку, расстегивает блузку на груди и вытягивает маленький алюминиевый крестик на толстой нити, поздравляй, серьезно, удивляюсь я, поздравляю, я кстати почитала кое-что и да, это ты здорово придумал, будешь еще, там, правда, отбивные тебя ждут. Буду, киваю я, просто обалденный, я могу сам принести, нет-нет, сиди, я принесу, после борща жизнь налаживается, блин, правда, хорошо становится и начинает клонить в дрему, Наташка приносит еще тарелку, кто же такой этот Добров, вздыхает она, глядя на листок со схемой, лежащий рядом с тарелкой, возможно, вымышленный персонаж, пожимаю я плечами, а ты можешь с ним разговаривать, мягко спрашивает она, что? Поднося ложку ко рту, я снова фыркаю, отчего разлетаются брызги. «Ой, ну, а что?» – пожимает она плечами. «Здорово же с кем-нибудь переброситься парой фраз. То есть, ты намекаешь, что от удара по темени у меня личность раздвоилась?» «Да нет, конечно», – успокаивающим тоном говорит она. «Но такое же бывает. Ну-ка, приведи пример. Если обратиться к фантастическому произведению Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», то, серьезно, усмехаюсь я, а что, я тебя пугаю, когда, по-твоему, превращаюсь в Доброго Хайда, нет, улыбается она, ты меня не пугаешь, но вот некоторые твои идеи пугают, кстати был такой доктор, Эуген Блейлер, швейцарец, он занимался проблемами целостности я, ты еще Билли Миллигана вспомни, а я такого не знаю, смущается она, ему поставили диагноз множественное расщепление личности, в нем уживались 24 человека, представляешь, менялись по очереди. Например, один улетел из Америки в Англию, а другой проснулся утром в этой самой Англии и ни сном, ни духом, как там оказался. А во, у тебя же не так, ты же не очнулся в Ленинграде, прикованный наручниками, не зная, как там очутился. Нет, смеюсь я, у меня такого не было пока. Тогда, пожимает она плечами, остается предположить, что ты каким-то чудом прилетел из не знаю откуда точно, но на твоей схеме показано, что ты прилетел из будущего. Посуди сам, Егор Брагин был тихим мальчиком, не умел драться, не любил конфликты, никогда не чмокал меня в щечку. А тебе этого хотелось? Перебиваю я. Возможно, улыбается она. Но почему тогда ты так отреагировала, когда я тебя впервые чмокнул? Будто я тебе сразу в трусики залез. Так, смеется она, перестань про трусики. от неожиданности отреагировала. «Неважно, сейчас не обо мне речь, а о ком, о товарище Доброве. Пожалуй», — кивает Наташка. «Итак, тихий интеллигентный мальчик превращается после травмы в свою полную противоположность. В дрочливого, удачливого, нагловатого героя-любовника. Что еще за определение? Почему герой-любовник? Почему не просто Супермен? Ну, не перебивай. В чем причина такого перерождения? Удар кирпичом по голове? Ну, ударьте меня, пожалуйста, я тоже хочу измениться. Зачем? Удивляюсь я. Хочу на языках говорить и сквозь стены просачиваться, а еще читать мысли и уметь становиться невидимой. Но у меня таких способностей не обнаружено после травмы. Во-первых, кто тебя знает, а, во-вторых, вдруг у всех по-разному происходит. Но, если серьезно, все-таки, как с тобой произошли такие резкие перемены? Странно, раньше тебя эти перемены не беспокоили. Всегда беспокоили, но сейчас я посмотрела на твою схему и... А тебе я какой больше нравился, да или после травмы, учитывая, что... Как и сколько раз ты со мной сделал, с серьезным видом задумывается она, но потом не выдерживает и прыскает, пожалуй, после. Но вдруг, это уже не ты, и что тогда? А кто, кстати, не знаю, пожимает она плечами. Сам расскажи, расскажи тебе, а что сказать про настоящего Брагина? Что он того, похоронен через 43 года не в своей могиле, а если не похоронен, то влачит жалкое существование в 50-летнем теле? Пипец, ужас. Об этом лучше и не думать. Впрочем, честно говоря, вряд ли можно выжить при встрече с маршруткой, летящей на такой скорости. И как ты это все воспримешь? Поехали на английский, а, говорю я, столько уже пропускать можно. Она прикусывает губу, но не возражает. Кивает и встает из-за стола. Я тоже встаю и начинаю собирать грязную посуду. Надо купить видик, говорю я. Это что, видеомагнитофон? Будем смотреть фильмы на английском и совершенствоваться в языке. Начнем с «Чужого». А это что? Ну это космический ужасник. Как космонавт внутри себя проносит инопланетянина. Поняла намек, подмигивает Наташка. Я посуду помою, не беспокойся. После занятий мы возвращаемся домой, потому что я договорился со Злобиным, что он придет обсудить результаты моей поездки, ну, и вообще поболтать. Ой, а чем его угощать? У меня же нет ничего. Волнуется Наташка. Борщ прекрасно подойдет. И отбивные вроде, ты говорила. Ой, не знаю, для него борщ слишком примитивно, мне кажется. Да ладно, мы с ним 100 раз в пельменной ели и ничего. А твой борщ, надо сказать, это настоящий кандидат на Мишлен. Как так получается, что ни капуста, ни свекла у тебя хрусткость не теряют? Я крышкой кастрюлю не закрываю, пожимает она плечами, чтобы овощи не распаривались. Гениально, хвалю я, гениально. Хвалит Злобин и опрокидывает в себя рюмку ледяной тягучей посольской. Кстати, когда свадьба, надо попробовать успеть отбить твою невесту. Не сыпь мне соль на сахар, товарищ. Товарищ генерал-майор, вообще-то, на чужой каравай, киваю я, сами знаете. Лучше скажите, когда будем большие, не помещающиеся в рюмку звезды обмывать. Да шучу-шучу, Егор, подмигивает он. Будете еще, Леонид Юрьевич? Спрашивает Наташка, игнорируя шутку, связанную с упоминанием свадьбы. С удовольствием, соглашается он, такого борща отродясь не ел. Егор, подливай беленькую. Жалко, что ты компанию составить не можешь, а звезды будем обмывать в ближайшее время. Как там наш друг-поваренок поживает? Интересуюсь я. Пребывает в пессимизме, усмехается Денира. И есть отчего. Дел он наворотил, качаю я головой. Жаль, их все ему вменить нельзя. Там бы на вышечку сразу набралось и не одну. Ничего, мы не такие уж и простаки, Егор, сделаем ему козу, не переживай. После ужина мы со Злобиным идем в библиотеку, комнату с диваном и двумя красивыми книжными шкафами, правда почти без книг. Я еще не успел обзавестись, а Мартик свою библиотеку распродал перед отъездом. Этот Бикштейн, говорю я после подробного рассказа о поездке, тот еще фрукт. С одной стороны, от успехов у него... По всей видимости, головокружение разыгралось, как сказал бы товарищ Сталин, а с другой, он, похоже, весьма талантливый сукин сын. Насколько я помню, в середине 80-х его грохнут при невыясненных обстоятельствах. Я думаю, он довыпендривался, довыпендривается, то есть, надо за ним понаблюдать, конечно, продолжаю я, но, считаю, нужно его активнее привлекать к сотрудничеству, да и за его собственными деяниями контроль установить. «Давай его обложим», – размышляет Денира. прижмем по линии обсцы по нашей тоже, а ты потом придешь и решишь все проблемы, но за это придумаем потом, что за это. У него, скорее всего, крыша хорошая, не может же он просто так на шару, что называется, такие дела крутить. Может Буча подняться, надо выяснить, кто его защищает и использовать волшебный чемодан поваренка. Если товарищ Суп прознает о манипуляциях с чемоданом в личных целях, боюсь, нам тогда ноги повыдергивают. Это еще не факт, пожимает он плечами и отпивает из бокала виски, настоящие, не нашего производства. Там еще есть такой персонаж, как Уголек. Боюсь, как бы он не замочил Илюшу нашего. Я рассказываю, что там приключилось, и что за гусь этот Дон Вита. А зачем тебе этот карандаш? Тем более, если от него угроза делу исходит. Он задиристый, неуравновешенный, как я понимаю. Никто и не удивится, что он всплывет где-нибудь в Финском заливе. Вы мне предлагаете его просто устранить, что ли? Он пожимает плечами. Ладно, Егор, неплохо съездил. Есть о чем поразмыслить. Ты прав, деньги там большие крутятся, нужно накладывать свою руку. Давай все взвесим, обдумаем и заберем себе этот чудесный город. Давайте, хмыкаю я, заберем. Чур мне Эрмитаж. Бери, разрешает он, отпивая виски. Я тебе тоже хочу кое-что рассказать. Похоже, Гурка внял твоей просьбе и начал кое-что делать. Пиарить и прокачивать тему ЕБН? Пиарить – это что? Пиар – буржуйский термин, public relations в узком смысле, значит раскручивать и продвигать. Значит, пиарить, да и прокачивать тему ЕБН. Ха, ЕБН, да, молодец. А я тем временем попросил подготовить сводки по Свердловской области. В прошлом году двукратное увеличение хищений. Как тебе? Железная дорога, лес, отправки в Узбекистан. А он у шефа уже в зоне особого внимания. Улавливаешь? Уже неплохо. Да, согласен, неплохо. А на днях Ельцин, он же там у себя царь и бог. Так вот, буквально пару дней назад он встречался со студентами и преподавателями вузов и 5 часов отвечал на вопросы. Спрашивали, скажу тебе, без страха и оглядки, вопросы были максимально острые и злободневные. Партийная дисциплина, воровство, коррупция, снабжение, перебои с продуктами питания, талоны, престарелые правители, социальные проблемы, молодые семьи. Да, много чего. И ответы были тоже под стать, дерзкие и не слишком политкорректные, подсказываю я. Да, хорошее слово. И он в таком ключе говорил, что, когда, мол, придет наше время, мы это все изменим и все такое. До основания, а затем. Понятно, это можно повернуть по-разному, но с учетом того, что Рябов, это его покровитель в ЦК, тоже Свердловский, уже несколько раз попадал на карандаш с едкими высказываниями по поводу возраста Брежнева и других товарищей, атмосфера складывается, я бы сказал, с привкусом скандала. Так что у меня ребята готовят докладную на имя шефа. А Медунов никак не проявлялся? Нет, сидит тихо. Заглядывает Наталья. «Прошу прощения», — говорит она. «Егор, тебя к телефону просит». «Наташ, развожу я руками». «Да». Кивает она, но сказали, что вопрос срочный, это твой Миша Бакс, там ЧП какое-то, елки, этого еще не хватало. Простите, Леонид Юрьевич, я на минутку. Да-да, без проблем, улыбается Денира. Мы уже, в принципе, все обсудили с тобой. Я иду в гостиную. Что там, Миша? Привет. Привет, Егор. Слушай, тут такая ситуация. Короче, клиент напал на другого уважаемого клиента. Тут товарищ из ЦУМа, а он на него набросился, оскорбил, по зубам влепил. Миш, я не понимаю, это первый раз, что ли? Ты же лучше меня знаешь, что в этом случае делать. Это где, в Москве? Да, в Москве, но этот хулиган, да мы его оттащили, убрали, естественно, но он тебя требует, говорит, что твой партнер, орет на всех, уволить грозит. Блин, нет, только не, Уголек, ну твою дивизию, Уголек, он где, у ребят в клетке? Да, но он благим матом на всю гостиницу орет. Чего с ним делать-то? Гасить? Позвони Ферику или Цвету. Я звонил уже, не могу дозвониться, нет нигде. Тем более, он тебя конкретно требует. Блин, скажи, что я уже иду, только не выпуская из клетки до моего приезда. Скажи, мне доложили об инциденте и я иду. Мне кажется, он клетку зубами перегрызет. Из клетки выпусти, ладно, но пусть сидит в дежурке. Усиль ребятами. И дай ему выпить. Что ли, успокой, короче, угости чем-то, я скоро. Бляха-муха, Егор, как его успокоить-то, он же бешеный, он мне глотку перегрызет. «Давай, Миша, выкручивайся, ты матерый, ты крутой переговорщик, я в тебя верю, справляйся». Я кладу трубку и задумчиво массирую шею. Уголек опять объявился, спрашивает Злобин. «Да, Бучу устроил, его там в кондейку утащили, но надо разруливать как-то. Чего он приперся-то? Без предупреждения, без объявления войны. Ну вот и возможность», пожимает плечами Денира, «без шума и пыли. По-моему, упускать такую нельзя. Возьми, ребят, и все. Отличный совет. Во-первых, мне же и предъявит, а, во-вторых, не предъявит. Сделай по-умному. Замери, пусть все видят. Умиротвори, короче. А так, он же настоящая заноза и всегда на взводе. Он успокоится и уйдет. С тебя и взятки гладки, да кто на тебя подумает-то? С кем он там еще схлестнулся и почему? Тебя не касается. Ты что, сторож ему? Блин, это уже слишком, товарищ генерал-майор. Но решать-то надо. В любом случае, надо. Или он мне весь бизнес загубит. В Питере. Да и здесь вон тоже. Твою дивизию. Дон Вита хренов. Я беру парней и выезжаю. Денира едет домой. Садится за руль и мчит всем спиртам назло. Он домой, а я в казино. Моя машина еще не вернулась, поэтому еду опять на Наташкиной. Алик и Витек со мной. Еще четверо парней подъедут к гостинице. Вот же мудила, честное слово. Суки, я вас на перо поставлю. Доносится из-за закрытой двери. На ремни порежу, твари. Волки позорные. Когда мы заходим в дежурку, Уголек едва держится. Глаза горят, на губах пена. По полу разбросаны бутерброды, осколки бокалов, стул валяется. Охранники стоят, готовые отразить удары, судя по всему, уже несколько раз отражали. Блин, Вита, спокойно говорю я и киваю. Вита, замолчи. На удивление, увидев меня, он замолкает. Пошли, показываю я головой на дверь и выхожу в коридор. Он выходит за мной, но, увидев мою бригаду, останавливается, как вкопанный. Куда? Спрашивает он, чуть бледнее. Куда? Плохое слово, отвечаю я и захожу в лифт. Пошли, сказал, 13, говори, Егор, ты чего снова приехал, спрашиваю я, так ты свалил, а мы ничего не решили, пожимает плечами Уголек, а как решить, если ты ничего не предлагаешь, чего ты решать-то хочешь, на чужой территории казино открывать, я этого додика завалю, гневно прищуривает он пылающие глаза, нет, не завалишь, качаю я головой, ты где остановился, нигде. Ты же сказал, что в любой гостинице меня устроишь. Устрою, но не сегодня, говорю я и смотрю на часы. Сегодня только в Красной Стреле. Мы выходим из лифта. Какой Стреле, нах, по пути поговорим. В ресторан уже не успеем, но в поезде класс накормит. Ты чё, решил меня коленом под зад? Напрягается он. Это ты сказал. Я тебя просто провожаю. Поговорим, ладно? Ну давай, чё бы и не потрещать. Мы садимся в машину. «А чё за подгон молчишь?» — хмыкает он. «Не понравилось, что ли? Какой подгон?» — удивляюсь я. «От форцы? Какой ещё? Джинсари? Корки? Майка? Чё? Это от тебя, что ли, было? Нет, нах, тебе дедушка Ленин принёс. Из Смольного, бля. Ты так, наверное, подумал. Да, серьёзно? Нихера себе. А я-то думал, это спортсмены подсуетились. Сейчас, ага, подсуетятся они. Они сами тебя и развели. Они ж не форцуют». Западло типа, но спекули гоняют, стригут с них время от времени, а ты почему не стрижешь, интересуюсь я, стригу, подгон же организовал тебе, он вальяжно и с самодовольным видом откидывается на спинку и поглядывает на меня, благодарю, фратила, хлопаю я его по руке, если бы не ты, ходил бы я, как чмошник, ладно, скажи мне, чего ты хочешь, казино хочу, я тебе говорил уже, ты слишком горячий, я понимаю, ты требуешь уважения, но как ты жив еще с таким характером, чё тебе не нравится, напрягается он и подается ко мне, мне не нравится, что ты не ценишь жизнь, ни свою, ни чужую, что ты взрываешься-то постоянно, зачем поддерживаешь это тление, чтобы оправдать погоняло что ли, а я чё-то не понял, ты меня поучать что ли решил, ты сявка, в натуре, я вздыхаю и качаю головой, слушай, Дон Вита, ты мне нравишься, ты чё, девку нашел, чтобы тебе нравиться, блин, вздыхаю я и улыбаюсь, зачем ты постоянно в бутылку-то лезешь, короче, этого мудилу из океана не трогай, как брата прошу, ты понял, а за подгон благодарю, да чё там, от души, внезапно улыбается он в ответ, блин, доброе слово и кошке приятно, да, а этого босика сученого я порешу, точно тебе говорю, мгновенно меняется он в лице и скалится, как собака, мисс Кузи, Дон Вита, складываю я пальцы в щепоть, при всем уважении, но не сейчас. При слове уважение он приободряется. Потом, продолжаю я, когда станет ненужным. Что еще сказать, хочешь с нами работать, займись чем-то конкретным. Подбери под себя, галеру, стань круче Фики. Фика лошара, он сейчас чертянет. Но учти, оставляю я без реакции это замечание, что туда уже спортсмены лезут, отбирают шмоту спекули, правда пока бессистемно, обложив арцу данью и дай защиту. А это вообще ой, какая непростая задача. Привлеки ментов, значит, плати им регулярно и больше, чем они сейчас имеют. Но за это пусть не только глаза закрывают, но и боксеров гоняют. Втыкаешь, уголек, никого не убивай, этим делу не поможешь. Он молчит, щурится, строит гримасы делового и страшного человека. Но с этими вопросами тебе к цвету, гну я свое. Ферик за тебя слово замолвил, дальше давай сам. Я в тебя верю. В тебе энергии столько, что на целый Питер хватит. У тебя люди есть, найдутся, неохотно отвечает он. Вот и хорошо. Заставь со своими людьми форцу подчиниться. Только без фанатизма, учитывай психологию и экономику. Если слишком надавишь, они уйдут в другое место или будут искать другого защитника. Не переусердствуй. Когда ты подомнешь под себя все это кубло, с ментами добазаришься, цвет тебя возьмет в команду. Стопро. А он тут каким боком? Я с тобой, вообще-то говорю. Я не блатной и в ваши базары не полезу. Могу только советы давать. А тебе по-любому с ним нужно тереть. А чем он тебе не угодил? Вор авторитетный, большие территории контролирует. Он не отвечает и отворачивается к окну. Но смотри, завершаю я свое воззвание, береги ресурс, то есть конкретно спекулей. А найдешь помещение под казино, отлично. Но там должно быть все схвачено, чтоб ни один мент или чекист не докопался. И еще, у меня в казино нельзя устраивать скандалы. То есть этому бутскому Борову можно было, а мне нет, ты че несешь, бро? Нет, вразумить его не удастся, как ни пытайся. Значит, нужно использовать уникальные характеристики продукта. Может, эта страсть, в итоге, поможет ему подмять галерею гостиного двора. Или, взорвавшись, как бомба, он унесет с собой начинающих чувствовать силушку и входящих во вкус спортсменов. Слушай, уголек, я тебя несколько дней всего знаю, но вижу, ты нормальный чел. Скажи, как тебя искать, если что? Он диктует телефон. А пира этого я урою. Да погоди ты, искупай так же, да и все. Он мне нужен живым и здоровым. Не вздумай карандашами своими тыкать. Не, а ты че против карандаша имеешь? Ты сам попробуй, а я посмотрю, как у тебя получится. Нет, я сказал. А ты кто такой, говорить мне? Усмехается он и на этот раз безо всякой злобы. Ты ж вообще левый фраерок. Но ты, я смотрю, полюбил меня, усмехаюсь я в ответ. Че? Опять напрягается он. По-братски, че? Пихаю я его локтем. Не, фратилла, бро, в натуре, ты того тяжеловеса четко уделал, подмигивает он. Тебе бы еще карандашик в руку. Карандашик, начинаю смеяться я, и мой смех переходит в хохот. Карандашик, ахаха, да ты прикалываешься, Вита, в натуре, прикалываешься. Ты че гонишь, бро? Мрачнеет он и снова злится, но уже меньше, чем через минуту тоже начинает смеяться, сначала сдерживаясь, а потом гагача во всю силу. Тот еще гусь. Но, при всей его неукротимой дури я испытываю к нему нечто вроде симпатии. Он мне чем-то напоминает Хаблюка, дружба на дяди Гены. Тот из-за чрезвычайно серьезного отношения к себе и неуемного ЧСВ тоже всегда готов встать на защиту своего достоинства, не боясь показаться комичным и глупым. Я выкупаю купе в СВ, переплатив кассирше чирик, и подвожу карандаша к вагону. Скоро увидимся, мой друг, киваю я, и мы обнимаемся на итальянский манер, дважды имитируя прикосновение щеками. «А ты откуда знаешь столько слов итальянских?» – спрашивает он. «И вот прощаться умеешь?» «Интересуюсь», – пожимаю я плечами. «Читаю, кино смотрю». «А-а, понятно. Я вот когда лави заработаю, свалю на Сицилию. Там тебе делать нечего, ты же не будешь мандарины выращивать или рыбу ловить», – пожимаю я плечами. «Поезжай в Рим или Милан, там движ. Кто там? Пассажиры? Проходим, не задерживаемся», прерывает нас проводница. «Ну ладно, бро», щурится он. «Смотри у меня, понял?» Я сажусь в машину и возвращаюсь в казино. Блин, Тони Монтана по сравнению с этим Вита просто дитя. И то, что он так легко дал посадить себя на поезд, не должно меня обманывать. Надо подумать, Как уберечь Бекштейна и удовлетворить жажду мести этого парня с раздутым эго, и как его самого использовать? О, пожаловал на ночь глядя, хмуро приветствует меня Ферик. Да я-то уже успел дракона победить, усмехаюсь я, это вы только появились. Ты чего с ним сделал? Встревоженно спрашивает он. Купил билет и отправил в город на Неве, Фархад Шарафович. Ну и все, машет он рукой. Не трогай его, я корешу своему обещал присмотреть за ним. Так, что же вы, удивленно развожу я руками, не присматривайте. Мне приходится на ночь глядя из дома ехать и все здесь разруливать, а оказывается вы за него перед корешем в ответе. Вы об этом не сообщали, кстати. А вообще-то его с такими повадками грохнет кто-нибудь и привет. Как он жив-то еще с карандашами своими? Надо нашего питерского махинатора как-то прикрыть от вашего подопечного. Пирас он, махинатор твой, сочно выстреливает словами Ферик. Извини, нет другого слова у меня. И чем он заслужил? Хмурюсь я. Отказался нам отдавать товар. Так мы же заплатили уже, недоуменно восклицаю я. А то я не знаю, что заплатили, машет головой он. Пошли, отойдем. Мы идем за наш штабной стол и Ферик делает знак бармену налить коньяк. Позвонил и сказал, что ничего не получится. Ты представляешь? Не извините, не насрать. Просто ничего не получится и все. Я говорю, как это не получится, дорогой. А он отвечает, что первоначальный покупатель решил свои проблемы и все, вроде как вернулся к сделке. Я говорю, алло, ты уже деньги взял. Подходит бармен и ставит передо мной кофе, а перед Фериком коньяк и блюдце с тонко нарезанным лимоном. Ферик выпивает залпом и бросает желтый ломтик в рот. А он-то что? Спрашиваю я. Говорит, мол, деньги можете забрать. И такой наглый, сука, поц, жид пархатый, таким тоном со мной говорит. Вроде как я ему надоедаю, уговариваю там о чем-то. Ты понимаешь, сучонок, разозлил меня. Я сам ему своими руками глотку перережу. Вызывай своих волков и поехали обратно в Ленинград. Так мы это оставить не можем. Это когда было? Да вот, полчаса назад. Я смотрю на часы. Уже половина первого. Блин, Чурбанову звонить поздно. А когда отгрузка? Спрашиваю я. Да хер его знает, этого мудилу. Я так понял, что он отгрузил уже. Нет, я человека с бабками отправляю, рву волосы на жопе, чтобы быстро и четко все сделать, а он такой финдибобер мне рисует. На самом деле, Ферику пришлось основательно напрячься, чтобы организовать доставку денег еще сегодня. Мы хотели показать, что с нами удобно иметь дело. Утром он ездил вагоны проверять, а днем бабки уже были заплачены. Ферик был рад проявить активность, чтобы показать свою нужность для общего дела, но вышло не очень. А кто получатель, не знаете? Уточняю я. Откуда я могу знать? Резким движением разводит он руки. Я подхожу к телефону и звоню Злобину. Леонид Юрьевич, спите? Ты чего, Егор? Сплю. Конечно, недовольным и хриплым сосна голосом возмущается он. Посмотри на время. Блин, мне нужна консультация. Какая к херам консультация? Прочитай, как нам реорганизовать Рабкрин. Там есть ответы на все вопросы. Изучи пока первоисточники, а остальное все завтра, лады? К тому же надо говорить лично, глядя друг другу в глаза, а не выплескивать душу бездушным проводам. Понимаешь, твою дивизию понимаю. Мне ли не понимать, как легко эти провода подключить к записывающему устройству? А вы можете. И в этот момент в зал вваливается Чурбанов. Ух ты, удача, кажется, все-таки на моей стороне. Ладно, понял, Леонид Юрьевич, извините. Завтра тогда позвоню. Чурбанов замечает меня и широко улыбается. А я понимаю, что удача надо мной зло посмеялась. Он косой, как турецкая сабля и лыка не вяжет. Обсуждать с таким что бы то ни было, идея так себе. Егор, ухмыляется он и шутливо грозит пальцем. Вот он, посмотрите только, иди сюда. Чурбанов приходит не один, а в компании с таким же нетрезвым джентльменом. Юрий Михайлович, радость-то какая, киваю я, а мы вас ждем как раз. Проходите. Вы во сколько завтра встаете? Каждый день в 6 утра. Глубоко кивает он. Независимо. Понял? Независимо. Смотри, Сергей Всеволодович, с первого раза произносит его товарищ. Да, соглашается Чурбанов. Это Брагин. Егор, иди-ка сюда. Вот, это Сергей Всеволодович. Здравствуйте, Сергей Всеволодович. Киваю я. Я Егор, очень приятно с вами познакомиться. Проходите, товарищи, присаживайтесь. Хотите чаю, может быть, закусите? Лидочка, Поухаживай за мужчинами. Лида уже бежит на всех парах. Випов она принимает лично. Лидочка. Улыбается Всеволодович. Я отхожу. Разговор явно будет не слишком конструктивный. Придется утром разруливать с Бикштейном, говорю я Ферику, возвращаясь к нему. Сегодня уже никак. Да, в принципе, сколько состав до Ташкента идет? Неделю. Не знаю, качает он головой. Как разруливать-то? Надо это чмо прижать. Тема-то больно хорошая, не хочется упускать. Это сейчас мы за все про все тридцатку получаем, потому что в спешке все, понимаешь, а при нормальном подходе лавы вдвое больше будет. Завтра днем полетим, Фархад Шарафович. Все мы решим, не волнуйтесь, разберемся с этой выдрой. Домой прихожу поздно, Наташка уже спит. Я захожу тихонечко, стараясь не звенеть ключами и не топать по полу. Впрочем, сон у нее довольно крепкий, проснуться не должна. Тем не менее, на кухню я иду на цыпочках и не зажигая свет в коридоре. Наливаю чай, сажусь за стол и замираю, глядя на стакан, размышляя о том, какая скотина этот Бикштейн и как его заставить работать с нами, как выдрессировать и научить уму-разуму. Похоже, у парня головокружение от успехов. Вот вам и Питер. Никаких результатов. От Ильи Бикштейна мысли перескакивают на Наташку. Сегодня все было так обыденно, как всегда, словно ничего и не происходило. Нет, не совсем, конечно, небольшое напряжение, все-таки, было. Но, все равно, будто ничего не произошло, и от этого так хорошо стало. Хотя она и смотрит на меня, будто я ку-ку. Не из-за схемы с Добровым, а из-за того, что не может понять, чего я хочу. Еще бы, как ей-то понять, если я сам не могу. Тут все просто, только как этого добиться. Я хочу сделать ее жизнь безопасной, но, кажется, не могу отпустить от себя. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Ромашка, блин. Я сижу, не притрагиваясь к чаю и подперев голову руками. Сижу, сижу, сижу и засыпаю прямо на стуле. Егор, ты чего? Раздается вдруг голос Наташки. Я дергаюсь, выныривая из сна и резко поворачиваюсь, разливая чай на стол. Она в тонкой ночной сорочке, расстегнутой на груди, заспанная, помятая, стоит и по-детски, тыльной стороной ладони, трет глаза. Я вот чай решил попить, говорю я, разбудил тебя, это, кажется, я тебя разбудила, качает она головой. Я хмыкаю, хотел попить, а не пьешь, сонным голосом продолжает она, медитируешь что ли, хатха-йога, только не говори, что пытаешься в будущее улететь, смотри у меня, и давай, не сиди до петухов. Она разворачивается и уходит, шлепая босыми ногами по полу, а я остаюсь, но еще немного посидев перед кружкой, встаю и иду умываться. Потом я прокрадываюсь в спальню и ложусь на свой край кровати, и накрываюсь своим краем одеяла. Блин, у меня свой край, у тебя свой. Наташкина нога касается под одеялом моей, и я аккуратно отодвигаю свою ногу. «Ты чего вздыхаешь?» – шепчет она. «Спать хочу», – тоже шепотом отвечаю я и поворачиваюсь к ней спиной, аккуратно, чтобы не задеть. Лежу и стараюсь дышать равномерно. По стене и потолку скользят светлые прямоугольники. Это на улице проехала машина. Закрываю глаза. «Нужно спать, нужно спать. Егор, спишь?» Я не отвечаю. Утром будильник звонит в 17:30. «Нужно собираться. С самого утра поеду к Чурбанову, а потом, вероятно, снова в Питер. Нет, еще и к Злобину. Нужно взять вещи с собой, чтобы не бегать по гостиным дворам в поисках трусов. Бойцы уже предупреждены. Неудобно с машинами, но ладно, там возьмем такси за сотку на целый день. Оружие, надеюсь, не понадобится. Я выхожу из спальни и, прежде чем пойти в душ, делаю растяжку. Тянитесь, фасции, тянитесь. Хорошо, ой, как хорошо. Нельзя, все-таки это дело пропускать. Вдруг появляется Наташка. Ты чего так рано проснулась? Спрашиваю я. На экзамен нужно ехать. А ты, а я, наверное, опять в Ленинград сегодня улечу, отвечаю я. Опять, разочарованно вздыхает она. Да, киваю я. А назад когда? Денька через два. Понятно. С утра еще кучу дел нужно сделать будет, добавляю я. Она поджимает губы и, подойдя к стулу, опускается на него. Егор, качнув головой, говорит она, я так не могу, ты сейчас уедешь, а я снова останусь в этой неизвестности. Послушай, так же нельзя, я же живой человек, мы должны поговорить, давай прямо сейчас. Чего ты мучаешь-то меня? Наташ, мягко отвечаю я, сейчас не получится, мне через несколько минут убегать надо. Значит, говори быстро,

а заодно и создать затор, препятствующий проходу остальных. Я, честно говоря, не ждал такого подхода от Ильи, но ничего, в конечном итоге от этого не лучше и не хуже, если не считать возможных последствий схватки. О, а вот и он. Из двери выходит Бекштейн. Дайте пройти, посторонитесь. Он проходит вперед, раздвигая свои живые ракеты, першинги и томагавки. Раздвигает и встает прямо передо мной. Пижон. Решил покрасоваться, он находится на ступеньку выше, поэтому мы оказываемся примерно одного роста. Я невольно примеряюсь к его носу. Мне будет удобно боднуть его и хорошенечко расквасить пятачок. Ладно, живи. Это ты сделал? Высокомерно спрашивает меня он. Смотря что, даю я резонный ответ. Ты знаешь, злится он. Возможно, соглашаюсь я. Но не факт, ты знаешь. Вагоны. Их арестовали. Твоя работа? Нет, конечно, это работа ГУПС. Но настучал ты? Гневно уточняет он, и ноздри его раздуваются. Настучал, смеюсь я. Ты не понял, Илья. Я не стучу, я даю команды. Ты умный и хитрый предприниматель, гений, практически, а задаешь такие грубые и даже тупые вопросы. Что же ты меня не просчитал? Не понял, что нужно не ссориться со мной, а дружить. Я ведь тебя могу защитить в случае чего, а твои постоянные партнеры, ну, попроси у них защиты. Или в обкоме попроси. Понимаешь меня? Можешь и у дружбана своего из питерского ОПС. Да вот у Диносаней попроси, пусть они тебя от ментов отмажут. Ладно, считай, что это лабораторная работа, практическое занятие. Урок. Ты мои бабосики принес? Деньги? Он задыхается от возмущения. Деньги уходят в оплату товара. И еще ты мне принесешь два раза столько в качестве компенсации моих издержек. Вот же ты хитрец. Качаю я головой. Чуть больше 2 часов назад был мне должен 2 чемодана бабла, а теперь требуешь то же самое от меня, даже больше. Ну ты и хитрован, предупреждали ведь меня умные люди. Только смотри, в чем дело, безопасность груза, это твоя задача, нечего на других пенять, если не можешь элементарное дело до конца довести. А мне ты кое-что пообещал, но не выполнил, а бабосики-то загреб. И, поскольку ты сорвал сделку, теперь мой партнер очень сердится на тебя, буквально кинжал точит. Так что плати и делай выводы. Знаешь, как чемпионы могут выбивать денежки. Давайте. В голове моей вдруг сталкиваются медные тарелки, а литавры рассыпаются напористым, ритмичным перестуком молоточков, молотов и кувалд. Это свиридовское время. Вперед. Ах, какой бы я снял видеоклип. Рабочие окраины, ленинградские человейники, заводы, кующие, плавящие и корежащие. По конвейеру едут снаряды, самолеты и товары народного потребления. И вдруг, решительные лица плохишей боксеров, и чистые светлые лица афганцев-самбистов в черных костюмах. Частая смена планов, драма, нерв, там-там-там, та-де-да, взрыв, магма, расплавленный чугун, там-там-там, та-де-да, лица, искаженные решимостью, там-там-там, та-де-да, бело-красное крошево зубов, брызги на стекле объектива. Почему я не пошел работать в кино? Все ведь в жизни могло сложиться совсем иначе. Те-да, те-да, те-да, бьют молотки по рояльным струнам. Давайте. Командует Бекштейн, и тут вступают фанфары, будто весь Ленинград одновременно включает программу «Время». Та-та-та-та-да-та-та. Илья дает отмашку, и стаи конкурентов по соцсоревнованию сходятся в смертельной схватке. Я же хватаю его левой за грудки и, отступив на 2 шага, блокирую проход его боевикам, а правой легонько накидываю ему по мордасам. Действительно, легонько, только для острастки и в ритме литавр. Солдат, как говорится, ребенка не обидит. На него у меня другие планы, но пусть немного понервничает. Он крутит башкой, пытается вырваться, и я чуть добавляю силушки, заставляя его взвыть. Денис прорывается вперед, пытаясь вырвать из моих рук своего нанимателя. Незавидна судьба наемника, подначиваю я рыжего боксера, за деньги и на братушку руку поднимет. Да, Дениска, он не отвечает и, наконец, ему удается обойти Илью, оторвав от меня и запихнув себе за спину. Он резко выбрасывает левую руку вперед, но расстояние между нами довольно большое, и я легко отклоняюсь. И, поскольку 4 на 1, это не очень спортивно и благородно, я, принимая правила игры, применяю запрещенный прием, и бью ногой ниже пояса. Сильно бью. Поэтому Денис скручивается в воющий клубок и валится на Бекштейна, сбивая его с ног. Стремясь скорее ввязаться в драку, 2 спортсменов перескакивают через бортики и, переступая боком, двигаются ко мне по внешней стороне трапа. Они в этот момент оказываются хорошими целями, чем я немедленно пользуюсь. Там-там-там, та-де-да, там-там-там, та-де-да. Одному в кадык, другому в ухо. Ах, ты уворачиваться, ну, получай в затылок. Они падают в воду, как спелые груши с дерева, а я сбегаю по трапу на берег. Тут идет заруба. Банда мясников пытается разделаться с фронтовиками. Ну, это, мягко говоря, не айс-идея. Калачи они, конечно, тертые. Помимо соревнований, имеют опыт работы вышибалами в питерских пивнушках и ресторанах. Думаю, эти кулаки знакомы с зубами немалого количества гопников. Так что биться не на жизнь, а на смерть им уже доводилось. Подбегаю сзади и хлопаю ладонями, сложенными лодочками по ушам. Ваут, а этому по позвоночнику. Бляха, недостаточно. Он резко поворачивается и с разворота бьет мне в дыхалку. Ах, ты ж ежик. Я сгибаюсь и расшибаю ему пятак головой. Это не бокс, детка. Отскакиваю в сторону, чтобы продышаться, и оказываюсь в руках Эдика Новоженова. Чё так долго ехали? Хриплю я и хватаю палочку-выручалочку, которую он мне протягивает. Потом расскажу, кивает он. Пистолет бесшумный с примкнутым глушителем. Впрочем, и стрелять-то уже не в кого. Противник либо ползет, либо лижет раны, либо лежит в своей крови. Черные рубашки рулят и разруливают. Да ребятки, там-там-там, та-де-да, там-там-там, та-де-да. И только боксер Саня никак не уймется, набрасываясь на свеженького Эдика. Да с баржи бежит еще не битый бычок, а за ним, прихрамывая, рыжий Денис. Хорош, пацаны. Командую я отбой с последними фанфарами, затихающими в моей голове. Маловато вас пришло. Остановитесь, не убивать же вас. Заканчивайте, сказал. Отоваренные не возражают, а вот бегущий с баржи, будто скипидару под хвост получил. Глаза горят, тестостерон, адреналин и весенние ароматы гонят его вперед. Бычок летит на Виктора, сжимая угрожающего вида кулаки, и тому ничего не остается, как принять бой. Он бросается навстречу бегущему, подпрыгивает и с ноги вдупляет разъяренному наемнику по тыкве. Раздается звук, будто это действительно тыква, то есть овощ, фрукт или ягода, как считают некоторые матерые ботаники. В общем, мы слышим звук трескающегося от спелости плода, а чувак, получая корректировку траектории, уходит в штопор и, двигаясь еще какое-то время на бреющем, приземляется на асфальте. Бой прекращается, и даже Саня опускает руки, оставляя Эдика в покое. Получили, драчуны, усмехаюсь я. Теперь в городе новая власть, и вам придется с ней считаться. Илюха, тебя это тоже касается. Я киваю Бекштейну, понявшему, что только что произошло. В сообразительности ему точно не откажешь. Теперь уже он наставляет Дениса за спиной, пробираясь на передний план. Он чуть приподнимает руки, будто собирается танцевать Хава Нагила, и тоже предлагает прекратить побоище. Все-все, хватит, на этом останавливаемся. Знает кошка, чье мясо съела. Спортсмены начинают потихоньку чистить перышки и сбиваются в кучу, и только тяжеловес Саня, не получив сатисфакции, снова приходит в боевую готовность. «Да зали вы все!» — вдруг восклицает он. «Чё за херня это, чё за пижоны такие? Как так-то?» Не в состоянии осознать и принять происходящее, он делает шаг, размахивается и бьет в голову Эдика, который в этот момент осматривает ухо одного из наших бойцов и стоит к нему спиной.